Ариата шла как в тумане. Заклятие предводительницы Черного Ордена лишило ее свободы воли. Ноги принцессы повиновались не рассудку, а приказам ее спутницы. То же самое заклятие вдобавок еще и замкнуло печатью молчания уста Ариаты. Так что она даже не смогла бы позвать на помощь, окажись они в людных местах. Однако предводительница не желала рисковать. Две женщины пробирались на юг глухими чащобами, старательно обходя даже самые мелкие деревеньки. «Мы идем в Дайры», – не таясь, говорила на привалах Ариате ее спутницы. «Нужно будет кое-что проверить, а потом, если все и в самом деле обстоит так, как я полагаю, нам с тобой, высокородная принцесса, придется отправляться на дальний юг, к самым рубежам Халана. Ты, наверное, уже догадалась, куда именно. В Красный замок. Ну, а если окажется, что я ошибаюсь, тогда нам останется только с честью умереть». Пытаясь прихватить с собой заодно и эту самозванку-владычицу. «А зачем нам теперь в Красный замок?» – спрашивала Ариата. Наедине с предводительницей заклятие молчания не действовало. Принцесса могла говорить. «Если он пуст, это самое лучшее место для того, чтобы собраться с силами и отомстить», – охотно ответила собеседница принцессы. «Если же там есть кто-то, и этот кто-то... Тот, кто, я думаю, тогда, быть может, мы еще сможем насыпать всем перцу на хвост. Да так, что самому небу жарко станет». «Не вижу разницы между первым и вторым», – заметила Ариата. «Отомстить значит просто прикончить владычицу и...» Голос предводительницы на миг пресекся. «И Атора. Кому тогда достанется Халан?» «Скорее, он распадется тогда на множество мелких баронских владений, и лучшего подарка северным варварам не придумаешь. Но и в этом случае у нас есть шанс, если на моей стороне будут руки высокородной принцессы Ариаты Халанской, руки, впитавшие в себя мощь заветных четырех камней. Если ты согласишься сразиться на моей стороне, то, быть может, нам удастся вернуть тебе трон». «А ты тогда сделаешь меня своим первым министром, начальницей дворцовой стражи, командующей Халанским войском, то есть соправительницей. Это будет справедливо, ты не считаешь?» «Там видно будет», – уклончиво ответила Ариата. «Но должна сказать, что разницы по-прежнему не усматриваю». «Если в Красном замке окажется тот, кого я ожидаю там увидеть», вновь принялась разъяснять предводительница. «Мы сможем одержать верх без малейшего риска. Не спрашивай меня пока, каким образом». «Почему? Я же все равно никому не сумею рассказать. Потом все поймешь». И вновь дорога, бесконечные и бескрайние лесные дебри. А потом настал черед Дайры. Беспечного, шумного, суетливого Дайры, где, похоже, уже никто не помнил ни об Ариате, ни о Черном Ордене. Две скромно одетые странницы уплатили входную пошлину возле городских ворот и слились с пестрой толпой на широких, мощеных брусчаткой столичных улицах. «Ну и что теперь?» – спросила Ариата, когда предводительница заперла за ними дверь небольшой гостиничной комнаты. «Теперь нам предстоит проникнуть в библиотеку дворца». «Зачем?» – поразилась Ариата. «Если ты собиралась идти в Красный замок, зачем нам эта библиотека? В замке книг в сотни раз больше». «Ты не знаешь», – покачала головой предводительница. «Я точно знаю, где в библиотеке дворца лежит нужная мне рукопись, содержащая самые подробные из существующих сведений о четырех камнях Халана. Если такая в Красном замке, мне неведомо. А во-вторых, и я тоже точно знаю это, здесь и только здесь мы можем узнать кое-что о прошлом владычицы. В частности, выяснить, в самом ли деле за спиной переворота стояли перворожденные. И если да, то зачем?» «Да ведь владычица пригрозила тебе именем самих молодых богов», – вновь удивилась Ариата. Она не могла отделаться от ощущения, что предводительница попросту ищет предлог для того, чтобы подольше задержаться в городе. Старые подозрения вновь ожили в ней. «По-моему, нужно прямо идти в Красный замок», – упрямо сказала принцесса. Как бы то ни было, погибать, связанной овцой, она не желала. «Если тут все же обман, то она хотя бы должна шикнуть в лицо этой предводительницы, рассказывавшей такие красивые сказки о своей ненависти к владычице Халана. Для того, чтобы объединиться с тем, кто сейчас распоряжается там, нужно и самим сперва кое-что разузнать», – стояла на своем предводительнице. «Быть может, придется торговаться. Если ты все же решила выдать меня владычице, то знай, себя убить я все равно успею. Тебе никогда не отнять у меня заклятие для этого», – гордо бросила Ариэта в лицо предводительницы. Та только вздохнула. «Сами по себе мы в Красном замке никому не нужны», – снова принялась втолковывать она Ариэте. «Лишь предложив его хозяину кое-что для него небезынтересное, мы сможем рассчитывать на его помощь». «Хорошо. Тогда мы как, в библиотеку пойдем вместе?» «Нет, я отправлюсь одна». Отказ был жестким и безоговорочным. Принцесса стиснула зубы и промолчала, словно соглашаясь. На следующее утро принцесса вновь увидела в руках у предводительницы хорошо знакомый платок с пятнами ее Ариэты крови. Сопротивляться было невозможно, и предводительница наложила на принцессу заклятие полной неподвижности. «Обещай мне, что не станешь делать глупостей», – наклонилась владычица Каяров над неподвижной принцессой. «К несчастью, я не могу усыпить тебя». Дверь закрылась. Словно живой, тяжелый засов сам собой вполз в гнезда. Ариэта осталась одна. И тут же, словно тысяча нестерпимо жарких солнц, полыхнуло в сознании. Грудь заполнила, как никогда, страстное желание освободиться. Это было самое настоящее исступление. Это походило на прорвавшуюся наружу неистовую жажду истомившегося в безводной пустыне человека. Принцесса задыхалась. Казалось, что если она не сможет сдвинуться хоть бы на дюйм, стены и потолки неминуемо рухнут ей на голову. Кошмар этот был настолько реален, почти осязаем, что Ариэта уже словно наяву чувствовала невыносимую тяжесть давящих на грудь кирпичей и балок, слышала жуткий хруст своих ломающихся костей. Хотя на самом деле, конечно, ничего подобного она бы услыхать не смогла. Ее тело не подчинялось ей, ее собственное тело стало сейчас злейшим врагом. И Ариэта, что было сил, боролась с ним. Подобно ослепляющим вспышкам, перед ее внутренним взором мелькали слова силы, одни мощнее других, словно кто-то, необычайно искусный в чародействе, быстро листал перед ней страницы магической книги, свода старинных и самых действенных заклинаний. «Быть может, это тот же, кто вложил в ее руку призрачный меч», – мелькнула безумная мысль. Однако нет, на сей раз Ариэта слишком явственно ощущала прикосновение чужого разума, чистого, холодного, отрешившегося от мирских скорбей. И внезапно пришла догадка. Дорвейтарн, неужели он жив? Неужели он уцелел в том чудовищном горниле? Или, быть может, это его бесплодный дух пытается в последний раз помочь той, кого защищал Дорвейтарн при жизни. И с каждой минутой крепла твердая, хотя и не основанная ни на чем реальном уверенность, что она сможет освободиться. Заклятие крови – одно из сильнейших, но и одно из самых грубых. Предводительница ведь так и не смогла погрузить Ариэту в сон. Для этого нужно чародейство поизощреннее. Воздействие на тонкие астральные тела, набрасывание тончайших сонных паутин. А против грубой силы всегда можно найти средства. Ариэта слишком долго оставалась в плену иллюзий, что противостоять заклятию крови невозможно, и тем самым лишь еще больше усиливала своего врага. Чистые токи далеких, неведомых смертному рек астрала, странные силы, повелевающие их водами. Они не составляли тайны для того, кто сейчас помогал Ариэте. И она наполовину сама чудным наитием, наполовину после прямых подсказок смогла сплести небывалое для самой себя заклинание. Через бесполезно растрачиваемую волшбу истинных магов она протягивала руки к тем далеким и недоступным водам, смочить ими проклятый платок, чтобы незримая влага помогла бы навсегда вытравить зловещее пятно. На лбу принцессы проступил обильный пот. Глаза расширились, непослушное тело сотрясало крупная дрожь. Ее руки неподвижно и бессильно лежали на одеяле и в то же время тянулись в невообразимые дали, сквозь целые слои иных реальностей, за пределы великой сферы, в то место, где само понятие «место» теряло всякий смысл. Тянулись, зачерпывали из прозрачного и быстрого потока и торопились скорее вернуться назад и разжать над городом сложенные горстью ладони, проливая невидимую влагу. Прозрачные капли устремлялись вниз, и вызолоченные крыши дворца владычицы не могли задержать их. Посланные волей Ариаты, они безошибочно отыскивали цель. А целью их была небольшая тряпица в кармане странного вида немолодой женщины, украдкой пробиравшейся по темным коридорам где-то неподалеку от библиотеки. Ариата медленно пошевелила рукой. Своей рукой. Своей настоящей рукой из мяса и костей. Заклятие предводительницы более не имело над ней власти. Принцесса медленно поднялась с постели. Ноги еще плохо повиновались ей. Боль впивалась в них тысячами и тысячами мельчайших игл. Но это должно скоро пройти. Она была свободна. Наконец-то свободна по-настоящему. И только теперь поняла, что предводительница кое в чем была права. В самом деле, кто этот новый хозяин Красного замка? Какое ему дело до тревог и горести Ариаты? Знала ли предводительница или говорила правду, утверждая, что он будто бы может помочь им? А что если Ариата, сунувшись туда, найдет лишь свою быструю смерть? И погрузившись в тягостное раздумье, совсем забыв об осторожности, Ариата и не заметила, как по углам комнаты мало-помалу сгустилась подозрительно серая мгла, как померк свет за окном, а по улице, направляясь к ее гостинице, торопливо прошагал большой отряд хорошо вооруженных воинов, возглавляемых высоким, модного телосложения командиром, в котором она с первого взгляда тотчас узнала бы великого Атора. Опомнилась Ариата лишь когда затрещала срываемая с петель дверь. Наконечники копий, тянущиеся к самому лицу, озверевшие морды наемников, кривая, торжествующая усмешка Атора. И прежде чем принцесса успела даже не сознанием, но силой какого-то глубинного и окончательного отчаяния привести в действие лишающие ее жизни заклинания, из-за спины Атора показалась владычица в ослепительно-белом одеянии с цепью крупных бриллиантов на груди. Рука хозяйки Халана была вскинута во властном жесте, жесте повеления и исполнения чар. И Ариата со смертельным ужасом в сердце ощутила, что нужные слова заклинания начисто исчезают из ее памяти. В следующую секунду в нее вцепился сразу добрый десяток грубых и жестоких рук. Ариата лишь уронила голову на грудь и закрыла глаза, не имея сил смотреть на лица победителей. В самой середине плотного строя доверенных воинов Атора ее провели через весь город и водворили в ту самую подземную тюрьму, откуда ее совсем недавно выручила отвага мертвого теперь брата. И когда за принцессой вторично закрылась ржавая железная дверь камеры, силы окончательно оставили ее, и Ариата без чувств повалилась на камни.